21. На следующее утро я занималась странным для меня делом. Листала старую записную книжку в поисках номера телефона одного своего знакомого, точнее, друга моего бывшего мужа, следователя Геннадия Зотова. Единственная красная таблетка, оставшаяся после моих неаполитанских приключений, могла пролить свет на многие события. Главное – выяснить ее состав. Что это? Мощнейший наркотик, известный экспертам, или же нечто новое, то самое, что и изобрел Алекс. Ведь именно эти красные таблетки в свое время сильно сблизили нас с мужем, сделали нас единым целым. Может, это таблетки любви? Эта мысль вызывала во мне горькую усмешку. Ведь если я окажусь права, то получается, что я, приняв эту таблетку, увидела в совершенно чужом мне человеке своего любимого Алекса. Какой-нибудь волшебный галлюциноген? Выяснить состав этих таблеток мне надо было при условии абсолютной секретности. Вот почему я решила обратиться именно к Зотову, которого считала другом и, самое главное, человеком порядочным. За утро я даже успела придумать легенду происхождения этой таблетки. Скажу, что, находясь за границей на отдыхе, я почувствовала себя плохо, и какой-то доктор, которого вызвали в отель, где я проживала, дал мне эту таблетку, после которой у меня начались галлюцинации. Я нашла номер, позвонила Гене. По тону его голоса поняла, что он обрадован моим звонком, что придало мне сил. Я сказала, что мне нужно с ним поговорить, что дело очень важное. Он назначил мне встречу в Москве. Мы должны были с ним встретиться в полдень возле памятника Пушкину. Вот теперь я уже могла спокойно отправляться в сад к моим розам. Я надела свои любимые садовые штаны с мягкими наколенниками, вооружилась секатором и маленькой мотышкой и отправилась в сад. Утро в саду – это всегда какое-то волшебство. За ночь природа наполняет растения новыми силами. Вчерашние розовые бутоны начинают раскрываться, появляются новые ветки и листья. Ты словно чувствуешь саму жизнь. Я ходила от одного розового куста к другому, разговаривала с ними, целовала их нежные розовые, красные, лиловые и желтые лепестки, вдыхала их аромат и благодарила за то счастье, что они дарили мне своей красотой и нежностью. Какие же это благодарные растения! Я ходила со шлангом, напаивая корни роз, и мне казалось, что постепенно и моя жизнь наполняется новым смыслом, что в ней намечается порядок. Солнце медленно прогревало воздух, и в какой-то момент мне стало даже жарко, и я сняла кофту. Оставшись в одной майке, я так увлеклась работой в саду, что не сразу заметила стоящую рядом Ладу. «Доброе утро, садовница!» «Лада, что ты так пугаешь? Позвонить не могла!» «Заика от тебя станешь!» — проворчала я, тем не менее радуясь ее приходу. Конечно, у нее в руках была тарелка, прикрытая салфеткой. Какой-нибудь пирог. «Охотничий!» — улыбнулась она и сама, наверное, радуясь нашей встрече. Но к кому она еще могла вот так бесцеремонно ввалиться утром с теплым пирогом? «Ладно, пошли пить чай». Я стянула с себя садовые перчатки, и мы с ней отправились в дом. «Представляешь?» Этим рецептом поделилась одна блогерша. Она наша, русская, но живет в Англии. Я подошла к ней и, можно сказать, нежно прикрыла ее рот своей ладонью. Ни слова о драконах, поняла? В смысле? — опешила она. Сейчас ты расскажешь мне о какой-то там нашей русской блогерше, живущей в Лондоне, Йоркшире тем более, и скажешь, что я там тоже увидела призрак моего покойного мужа, и я помчусь уже туда. «Мне приключений хватит». Мы расхохотались. «Но пирог на самом деле отменный, и там очень интересный рецепт», щебетала она, когда ее же в кухне заваривала чай. «В пирог кладется не сырой фарш, как в нашем охотничьем пироге, а прокрученная вареная говядина, а уж в нее добавляется сырой лук, представляешь?» «С трудом», усмехнулась я. «Вот жизнь у девушки. Кухни, рецепты, блогеры, дети». «Я вот тут подумала». Может, и мне тоже начать снимать свой кулинарный канал? А что, я много готовлю? Нет, Лада на самом деле положительно влияла на меня. Вносила в нее забытый, может, и скучный, но порядок. Я медленно, но верно возвращалась в статус обывателя, и мне это, признаться, нравилось. Во всяком случае, Я была уверена в том, что Лада уж точно не выхватит из кармана своего веселого фартучка пистолет и не пальнет в меня. Хотя по законам жанра, но должно было в моей жизни все же случиться нечто такое, что поразит меня, удивит, перевернет все с ног на голову. И это с единственной целью. Я, наконец, найду ответы на все свои вопросы. «Тебе нравятся фильмы про гангстеров?» – спросила я. Лада, в это время нарезавшая пирог линиями, замерла. Посмотрела на меня так, как если бы я спросила ее, как часто она меняет любовников. «Нет, не нравится. А почему ты спрашиваешь меня?» «А про шпионов?» «Тоже нет». Она машинально схватила кусок пирога и откусила огромный кусок. «Да я вот думаю, а вдруг ты шпионка и специально подсунула мне это неаполитанское видео, чтобы отправить меня прямиком в лапы американской разведки?» Лада замерла в ступоре. С набитым ртом она смотрела на меня и хлопала глазами. Ее мозги, вероятно, в это время пытались переварить информацию. «Представляешь, прилетаю я в Неаполь, а меня встречает американский шпион, и в руках у него табличка с моим именем. А потом такое началось! Убийство, слежка, секс с каким-то страстным, но просто неугомонным агентом уже неаполитанской разведки!» Она, наконец, проглотила пирог. И вдруг как расхохочется я вместе с ней. Мы просто покатывались со смеху. Вот интересно, как бы она отреагировала, если бы узнала, что все это чистая правда. «Дура ты, Зойка! Я же так и подавиться могла!» Шокировать ее этим утром известием о предстоящей свадьбе с Гольдманом я все же не решилась. С нее хватит и шпионской истории. После ее ухода я переоделась и отправилась в Москву. Захотелось перед встречей с Зотовым прогуляться по центру, зайти в какой-нибудь торговый центр, купить себе новых нарядов, духов. Звонок Гольдмана чуть не нарушил мои планы. Он позвонил и сказал, что собирается ко мне. Я сказала, что сама заеду в клинику, чтобы повидаться. Мне показалось, что он обрадовался. Возможно, он уже успел сообщить кому-то из своих коллег о нашей свадьбе, и мой приход лишь подтвердит эту новость. С него станется. Что ж, пусть. Я снова подумала об Алексе. Хотя какой Алекс? Алекс погиб. Я настойчиво отгоняла от себя все эти мысли, в которых снова могла запутаться, как в липкой ядовитой паутине. Конечно, в клинику, которой руководил Гольдман, мне хотелось заехать вовсе не для того, чтобы его увидеть или продемонстрировать наши с ним новые отношения перед коллективом. У меня созрел совершенно другой, почти безумный план. Но чтобы добиться результатов, мне надо было вернуться в клинику по-настоящему, в качестве хирургической сестры. Возможно, многие из женского коллектива воспримут это как мое желание проследить за будущим мужем. Думаю, это будет первое, о чем они подумают. И я, чтобы скрыть истинную причину возвращения, подогрею для них эту тему и даже знаю, как это сделать. Да, конечно, мне надо будет наступить на горло своего женского самолюбия и какое-то время разыграть из себя ревнивую дурочку, польстившуюся на солидный статус и деньги жениха. Но какая теперь уже разница, если сама судьба несет меня просто под откос? И раз мне в голову пришел этот план, то, кто знает, может, это все-таки не дьявол, а сам Бог вразумил меня, как нужно действовать. К тому же, направляясь в клинику, я вдруг отчетливо поняла, что мною движет. Нет, конечно, ответа на свои вопросы мне очень хотелось получить, но главным мотивом моего расследования была все-таки такая нелепая смерть Алика. Вот где была настоящая трагедия. А вся эта история с Алексом. Пора мне было уже вернуться в свое вдовство и напрочь забыть о нем. Я подъехала к клинике и припарковалась на свободное место. Надо будет попросить Мишу, подумала я, чтобы мне выделили свое собственное место на парковке. Пусть все знают, что я есть, что вернулась и что я скоро буду женой самого хозяина клиники. Меня даже забавляла эта ситуация. Да, это была игра, и она сулила мне море удовольствий. Первый человек, который взял меня в оборот, была старшая сестра хирургического отделения, рыжая и веснушчатая толстуха Наталья Карпова, которую все звали просто Наташа. Это была умная и талантливая женщина, которую все любили и уважали. Ей не свойственно было высокомерие, она была справедлива, точна, аккуратна, и на нее всегда и во всем можно было положиться. Высокая, крупная, шумная, она, тем не менее, была энергична и по белым стерильным коридорам просто летала, чтобы везде успеть. Пожалуй, она была единственной женщиной во всем отделении, которой никто никого не ревновал и которая не была замешана ни в одной интриге. Безусловно, она была предана Гольдману, служила ему как собака, но никогда бы, даже из-за этой самой преданности, не пошла бы на подлог преступления, подлость. Знание слова «солидарность» она воспринимала иначе, чем все остальные, и всегда, даже в самых сложных ситуациях, не шла ради своих коллег-медиков на компромисс со своей совестью. Должно быть, поэтому я была потрясена, когда, затащив меня в свой кабинет, она усадила меня за свой стол, а сама, расположившись напротив в кресле посетителей, спросила меня прямо в лоб. «Зоя, ты что, милочка моя, рехнулась? Ты решила выйти замуж за Мишу? За этого бабника, который разве что с гинекологическим креслом не переспал?» Я смотрела на нее с непередаваемым удивлением. Молчала, ожидая, что она расскажет еще. «Да от него всегда будет пахнуть чужими женскими духами. Он даже меня в прошлом году чуть не завалил на новогодней вечеринке. Еле от него отбилась». «Вот это аргумент. Наташа, ты серьезно? А я когда-нибудь тебе врала? И вообще, если уж я тебе такое про Мишку говорю, наверное, мое возмущение просто зашкалило. Ты молодая, красивая баба. Тебе нужен порядочный и скромный мужчина. Не бедный, конечно, но чтоб тебя любил, понимаешь? А Мишка, он же только себя любит». «Ну тогда зачем же он столько лет ухаживает за мной? Добивается меня? Вот когда ж, так он сразу к тебе остынет. Наобещает 3 короба, да и забудет к тебе дорогу. Говорят, у него блокнот такой есть, куда он своих баб записывает. У каждого мужчины есть такой блокнот в голове. Да я все понимаю. Только зачем он тебе?» А я поверила ему, что он меня любит. «Любит?» Она гоготнула. «Допустим, он действительно влюбился в тебя, и вы даже поженитесь. Уже на следующий день он вернется с трусиками новой медсестрички в кармане. Образно выражаясь, конечно». «Да я и сама не понимаю, зачем ему нужна. Может, он думает, что я богата?» «Вот! Наконец-то! Да все только и говорят у нас о том, что твой муж, царство ему небесное, оставил тебе какое-то ное...» Здесь она как-то нежно выматерилась. «Наследство. Что он был ученым, который изобрел какое-то средство. Не то от выпадения волос, не то от рака. Никто ничего точно не знает. И что он продал свое изобретение за границу, откуда ему постоянно идут какие-то дивиденды. Поговаривают даже, что его и убили во время похищения». «Наташа, о каком похищении идет речь?» «Люди разные говорят. Но вроде бы какие-то иностранцы организовали его похищение. Должны были его увезти с того самого места. Ну, ты знаешь, где это? Где нашли его ботинки или кроссовки? Да что-то там пошло не то, его не то ранили, не то убили, словом. Произошел какой-то несчастный случай, после которого он и погиб». «Вот так все считают?» «Нет, не все. У меня брат в полиции работает, он мне и рассказал. Но сказал, что труп действительно так и не нашли». «Ты еще скажи, что он жив!» — осторожно произнесла я, еще не зная, куда заведет Наташу эта подброшенная ей тема. «А может, и жив? Кто знает? Может, он после того, как его ранили, лежал в какой-нибудь частной клинике, и это стало известно Гольдману. Может, он знает, где сейчас находится твой Алекс. Знает, что где-то для тебя приготовлено целое состояние, поэтому и окучивает тебя». «Наташа, дорогая, ты сама-то понимаешь, что несешь?» Я зашмыгала носом. «Кто бы мог подумать, что вокруг моего Алекса ходят такие легенды? Какое еще состояние?» «Ну, если я ошибаюсь, и Мишка действительно любит тебя и женится по любви, а это легко проверить, то я съем свои колготки». Я тотчас представила, как покрасневшая от усилий Наташа давится кремовыми нейлоновыми колготками. «И как же я могу его проверить?» «Он строит дом на Рублевке, между прочим, вернее, уже построил. Он вложил туда все, что у него было. Оставил семье пару квартир. Жене купил парикмахерскую, как это водится, а сам построил дом. Вот пусть он и оформит его на тебя». «Интересно, И как же я ему об этом скажу? Рот откроешь и скажешь. Если он возмутится и назовет тебя алчной сволочью, словом, откажется. Вот тогда ты и поймешь, любит он тебя или нет. Да, моя дорогая, а ты как думала? Любовь должна быть подкреплена материально. Можно годами расточать комплименты и пользоваться женщиной, а ты возьми, да и подари ей дом. Или машину, или завод с пароходом в придачу. Хоть и звучало все комично и цинично, но что-то в этой проверке было такое, что заставило меня задуматься. А если он согласится и подарит мне свой дом, лишь бы жениться на мне? Но не из-за любви. Вдруг он точно знает, что деньги Алекса, которые, как он полагает, где-то копятся для меня, на самом деле колоссальный капитал, превосходящий стоимость его дома. 1 000 000 000 евро, к примеру. И тогда он, женившись на мне, убьет меня и... Бррр! Наташа, слушай! Я рассмеялась. Ты тут мне сказки рассказываешь, а я уши и развесила. Да я и не шучу вовсе, обиделась Наташа. Все говорят, что его похитили. Москва хоть и большой город, да ученые как-то общаются между собой. Вот, к примеру, совсем недавно во Франции, говорят, убили еще одного нашего молодого ученого-биофизика. Кажется, его фамилия Банк. Вроде бы тоже он работал на какую-то французскую фармацевтическую компанию. Изобрел какой-то уникальный медицинский препарат, но его собирались переманить немцы. Ох, я точно не помню, но факт остается фактом. Его убили. Прирезали в каком-то ресторане. «Наташа, откуда ты все знаешь?» «Из интернета», — вздохнула она. «Откуда ж еще?» «Ну так что, ты будешь проверять Мишку?» «Он чем тебе так насолил, что ты встала на мою сторону?» «Да пусть мужик свободным останется. У него жена была, Грымза еще та, очень неприятная, скажу я тебе особо. Только он расслабился, начал получать удовольствие от свободы, успокоился, теперь вот снова решил жениться. Нет, я против тебя ничего не имею, да только оба будете мучиться». «Ладно, попрошу у него дом, а заодно и клинику». «Ну давай, давай». Глаза Наташи погрустнели. Она поняла, что ее план по сохранению Гольдману свободы провалился и что я, возможно, все же выйду за него замуж. Я вышла из ее кабинета в растрепанных чувствах. Значит, в городе поговаривают еще об Алексе, сочиняют легенды о каком-то препарате, который он изобрел. Даже подозревают, что он жив. Это было полной неожиданностью. Наташа сказала, что эти сведения она получила от брата, который работает в полиции. Что ж, у меня появилась еще одна тема для разговора с Геной Зотовым. Я шла по коридору, направляясь к Гольдману, и мне навстречу попадались знакомые мне доктора и медсестры. Все они вежливо, но сдержанно здоровались со мной. И только одна медсестра, стройная брюнетка с зелеными глазами, Тамара, с которой мы работали в команде доктора Брюханова, увидев меня, улыбнулась и бросилась ко мне, как старый знакомый. Мы обнялись. «Зоя, привет, дорогая! Рада тебя видеть! Как поживаешь? Не собираешься к нам вернуться? Или люди правду говорят, и ты выходишь замуж за нашего шефа?» «Выхожу. И в клинику вернусь. Надоело, знаешь ли, копаться в саду. Хочется уже какой-то настоящей жизни». «Ну и правильно. Леонид Сергеевич с радостью возьмет тебя снова к себе. Мы с ним часто тебя вспоминали. Ты не куришь?» Хоть я и не курила, вернее, покуривала, но очень редко, я согласилась выйти с ней в коридор поболтать. Тамара рассказала, что 2 года тому назад удачно вышла замуж за одного архитектора, родила сына, и теперь муж настаивает на том, чтобы Тамара бросила работу, сидела дома. Рассказала она еще об общих знакомых, о разводе Гольдмана, сказала, что он выглядит счастливым. «А я и не знала, что у вас роман. Это было до Алексея?» Она лукаво сощурила свои длинные красивые глаза. «Тома, да не было у нас с ним никакого романа. Я Алекса любила. Миша приставала туда, но говорю же, у нас с Алексом была любовь. Знаешь что, у меня сейчас нет времени, но мне есть что тебе рассказать о твоем муже». «Да? Интересно. Вот и мне тоже интересно. Просто один человек мне кое-что рассказал, признался, так сказать, по пьяни. Ничего особенного вроде бы, но любопытно. Как-нибудь еще встретимся и поболтаем, да? Ужасно рада была тебя видеть». «Да уж, заинтриговала, ничего не скажешь. Миша на месте не оказалось, я позвонила, Он извинился и сказал, что освободится через полчаса. Но мне уже было пора отправляться на встречу с Зотовым. Мы договорились встретиться с ним вечером у меня. И я уехала. С Геной Зотовым, русоволосым, кореглазым, крепким парнем, мы встретились в кафе неподалеку от площади на Лубянке. Он извинился, сказал, что голоден, и мы заказали куриную лапшу и творожную запеканку. Я завалила его вопросами, связанными с Алексом. «Да, Зоя. Твой первый муж, Димка, не подарок, а второй. Даже не знаю, что и сказать. Да, ты права, поговаривают, что его случайно ранили, когда хотели похитить. Знаешь, там какая-то мутная история. Поскольку я тебе все-таки не совсем чужой человек, я пытался что-то выяснить по своим каналам, но его исчезновением или убийством занималась ФСБ, и мне практически ничего не удалось выяснить. Думаю, это связано прежде всего с тем, что он занимался какими-то секретными биологическими разработками. Причем он работал не один, а в паре со своим другом, тоже ученым. Фамилию не могу вспомнить. Но могу узнать, вернее, попробовать узнать. Его звали Алик Банк. Сказала я, чувствуя, что готова разреветься. Его убили несколько дней тому назад в Италии. Он был влюблен в меня, поехал за мной в Неаполь, чтобы сделать мне предложение, и был убит. Прямо в том кафе, где мы с ним завтракали. Ну ничего себе! Возможно, мне в голову пришла другая версия происхождения красной таблетки. И меня тоже хотели убить. Человек, который успокаивал меня после того, что произошло, дал мне как будто бы успокоительную таблетку, после которой у меня все поплыло перед глазами. А потом я увидела себя словно со стороны. Короче, у меня начались галлюцинации. Так вот, я хотела попросить тебя выяснить, что это за таблетка. Так ты выпила ее или нет? Тут я спохватилась, что забыла. Что если я ее как будто бы приняла, тогда спрашивается, откуда же взялась вторая? Мне дали две. Одну я приняла, а вторую сунула в карман. Думаю, если бы я приняла две, то мы с тобой, возможно, сейчас и не разговаривали. Давай сюда твою таблетку. Я достала из сумки кошелек, выудила из отделения для мелочи красную таблетку, протянула Гене. Он покрутил ее в руках, затем завернул в бумажную салфетку и сунул в карман. Отдам знакомому эксперту. Гена, не бойся, это свой человек, он умеет молчать. Ну а в остальном как дела? Завтра похороны Алика. Никак не могу привыкнуть к мысли, что его больше нет. А ты как в Неаполе оказалась? Разбогатела, что ли? Насколько я помню, живя с Димкой, ты постоянно жаловалась на нехватку денег. У меня свой бизнес. Да? Интересно. Он разговаривал со мной по-доброму, но мне как-то от разговора о деньгах стало не по себе. Розы размножаю, продаю. И вообще, я давно уже живу за городом. Одна? Конечно, одна. Алекс-то погиб. Произнесла я, чувствуя, что мое лицо становится таким же красным, как и злополучная таблетка. Если хочешь, могу навестить тебя. Его рука легла на мою, я машинально отдернула ее. Нет-нет, все очень сложно. За мной ухаживает один человек. Я подумала, что Зотов — мент, а потому при желании непременно узнает о существовании в моей жизни Гольдмана, может элементарно проследить за моим домом, поэтому решила хотя бы здесь не лгать. Маленькая ложь, как известно, рождает большое недоверие. Вот как? Ты снова собралась замуж? Что ж, поздравляю. И признаюсь тебе, я нисколько не удивлен. Молодая женщина с такими внешними данными, обаянием, не может долгое время находиться одна. Жаль, что я опоздал со своими ухаживаниями. Ну ладно, мне пора. Я хотела предложить ему оплатить обед, но потом вовремя спохватилась. Я его этим чуть не оскорбила. Дима твой, кстати говоря, сказал он, поднимаясь из-за стола и доставая мятые купюры из кармана. До сих пор один. Дурак, такую женщину потерял. Спасибо тебе, что не отказал в моей просьбе. Да о чем ты, Зоя? Рад буду тебе помочь. Да и вообще, если понадобится моя помощь, сигнализируй. Он ушел, расплатившись за два обеда, я доела запеканку и отправилась домой.